Заколдованные буквы. Жил на свете некий гном, и захотелось ему испытать чего-нибудь новенького в жизни. Вообще-то гномы очень могущественны, столь же могущественны, пожалуй, только феи и эльфы. Стоит появиться у него любому желанию, как все сразу исполняется, что еще нужно для счастья. Но гном Пуппо за тысячи лет своей жизни успел испытать все удовольствия на свете, и жизнь его стала такой же скучной и нудной, как жизнь обычного человека, который не может добиться исполнения хотя бы одного своего желания. Тут он и вспомнил о людях и решил навестить обитателей соседнего города, ведь новое развлечение могло скрасить ему утомительные часы ничего не деланье. И вот однажды, утром, после изысканного завтрака, и не пытайтесь представить себе, что именно он ел за завтраком, Пуппо оказался в большом городе. Сам он жил в очень тихом месте, поэтому городской шум озадачил его и напугал. Он осматривался по сторонам ровно 3 минуты, и его чувствительная нервная система не выдержала. Пуппо поспешил домой. Но скоро монотонная скука подступила опять, и тут в голову гнома пришла неплохая мысль. Люди по ночам спят, и в городе должно быть тихо. Не полететь ли ему в город ночью? Выбрав подходящий момент, Пуппо в одно мгновение перенесся в ночной город и принялся бродить по улицам. Все действительно спали. Не грохотали машины по мостовой, не вопила толпа, даже полицейский добродушно дремал, потому что воры тоже не шумели и не показывались ему на глаза. Гном успокоился. Приключение стало ему нравиться. Он входил в дома и осматривал комнаты, ведь замки и темнота гномам не помеха. Пуппо добрался до района магазинов и контор. Бессмертные обходятся без товаров и всяческих универмагов, им не нужны деньги и биржи, они знать не знают, что такое товарообмен. Поэтому гнома чрезвычайно заинтересовали вещи, стоящие на полках. Гуляя, он забрел и в магазин дамских шляп. В стеклянных витринах красовались шляпы, украшенные чучелками птиц, а на некоторых шляпах было даже по 2 и по 3 птички. Гномы любят птиц и хорошо с ними знакомы. Пуппо очень огорчился, увидев своих друзей запертыми в стеклянных ящиках. Он и понятия не имел, что птички не настоящие, поэтому он приоткрыл одну витрину и негромко свистнул. Птицам отлично известен этот свист. Он значит: «Летите, друзья, дверь открыта, путь свободен». Хотя птицы и не были настоящими, но зову гнома они были обязаны подчиняться. Они слетели со шляпок, вылетели из стеклянной витрины и запорхали по комнате. «Бедняжки!» — прослезился добросердечный гном. «Как же вы соскучились по полям и лесам!» Затем он открыл входную дверь и воскликнул: «Улетайте! Вы свободны, будьте счастливы!» Удивленные птицы повиновались и взмыли в ночное небо, а гном закрыл дверь магазина и пошел дальше по улицам. Он увидел еще много интересного, но близился шумный день, и Пуппо поспешил домой. На следующую ночь он вернулся в город. Проходя мимо шляпного магазина, гном заметил в окнах свет. Незаметно зайдя внутрь, он увидел 2 женщин, одна из которых горько плакала, а другая ее утешала. «Не плачь, сестра», — говорила она, — «пусть всех птиц и украли, но сами-то шляпы остались». «Ах, милая», — сказала другая, — «кто же их теперь купит? Шляпки без птиц вышли из моды. Я разорена, я полностью разорена. Шляпница снова залилась слезами, а гном тихонько удалился. Ему стало стыдно, что его любовь к птицам сделала кого-то несчастным. Женщины погоревали и ушли, а Пуппа поздней ночью вернулся к магазину. Ему хотелось как-то украсить шляпы, чтобы бедная женщина опять была счастлива. Он ходил, ходил, искал, искал, забрался даже в подвал соседнего дома. В подвале жило многочисленное семейство маленьких серых мышей. Они тихонько воровали еду в соседних домах, прогрызая стенки кладовых, и не причиняли никому особого беспокойства. «Вот что мне нужно!» — обрадовался Пуппа. «Мышек я на шляпах и помещу. У них мягкий мех, почти как птичьи перья, и вообще они такие милые и грациозные, к тому же красть перестанут». Гном произнес волшебные слова, и все мыши собрались вокруг него. Тогда он приказал им забраться на дамские шляпки, занять бывшие птичьи места и не шевелиться. Очень мило, даже изысканно решил несведущий в таких делах Пуппо и спрятался в магазине, чтобы утром увидеть, как обрадуется шляпница. Женщины пришли рано утром, лицо шляпницы было заплакано, она подмела пол, вытерла пыль и подняла шторы. Потом мастерица открыла стеклянную витрину и достала одну из шляп, чтобы посмотреть, можно ли ее как-то поправить. И тут среди ленты кружев она увидала крошечную серенькую мышку. Женщина испустила громкий вопль, выронила шляпу и одним прыжком оказалась на столе. Ее сестра вскочила на стул и закричала, что это мышь. Дрожа от страха, выговорила шляпница. Пуппо, увидев переполох, понял, что мыши не особенно радуют человеческие существа женского пола. Он опять совершил ужасную ошибку. Тогда гном свистнул по мышиному, и все грызуны попрыгали со шляп, кинулись в открытую дверь и скрылись в подвале. Но женщины... Еще раз вскрикнув, рухнули на пол без чувств. Так они были напуганы. Пуппа был добрым гномом, но получалось, что по невежеству он принес людям сплошные несчастья. Огорченный гном отправился домой, оставив бедных женщин приходить в себя самостоятельно. Он сильно загрустил, но чувство ответственности заставляло его напряженно размышлять, как все уладить. Думал он долго и понял, что птиц все-таки следовало вернуть в стеклянную витрину. Они, конечно, опять попадут в неволю, но, похоже, прочие неприятности на этом прекратятся. Гном отправился на поиски птиц, которые успели улететь довольно далеко. Но Пуппу ничего не стоило догнать их, и через секунду он увидел всю стаю, щебечущую на ветвях каштана. Увидев гнома, птицы дружно запели «Спасибо, Пуппа, спасибо, Пуппа, спасибо, наш освободитель!» «Не благодарите меня», — грустно сказал гном. «Я пришел отослать вас обратно, в шляпный магазин». «Но почему?» — сердито спросила Сойка. А остальные птицы приумолкли. «Потому что вы принадлежите хозяйке магазина, а теперь она несчастна», — попытался объяснить им Пуппо. «Но мы тоже были несчастны в стеклянной клетке», — печально пропела Малиновка. «Может, мы и принадлежим той женщине, но ты же гном, друг всех птиц, ты знаешь, что мы родились свободными». Это жестокие люди подстрелили нас, сделали чучело и продали шляпнице. Пуппа был озадачен. — Так ведь люди снова подстрелят вас, — сказал он. «Нет уж», — трещала Сойка, — «нас теперь не подстрелить, мы чучело! Сегодня утром один охотник уже стрелял в нас, но лишь взъерошил перья, а его дробинки застряли в набивке. Мы никого не боимся!» «Послушайте, друзья», — повысил голос Пуппа, потому что он не мог их переспорить, — «если я не верну вас, шляпница разорится, вы на шляпах просто необходимы, это сейчас очень модно, пусть там полно лент и кружев, но без вас шляпы не продашь». «Мода», — торжественно проговорил черный дрозд, — «ее люди придумывают. Разве у птиц и гномов есть закон, чтобы мы становились рабами моды?» «Вот именно, нам-то что до моды?» — прощебетала коноплянка. «А если бы мода потребовала сажать на шляпы маленьких гномиков?» Пуппа был в отчаянии, и птиц отсылать обратно казалось неправильным, и не хотел он, чтобы шляпница страдала. Гном решил вернуться домой и все хорошенько обдумать в тишине. Думал он, думал, да так ничего и не придумал, и отправился за советом к королю гномов. Выслушав рассказ своего подданного, король нахмурился. — Вот будет тебе наука, нечего болтаться среди людей. Но раз уж из-за тебя возникло столько неприятностей, надо их исправлять. В рабство наших птиц отдавать нельзя. Значит, ты должен изменить моду, чтобы птиц вообще не носили на дамских шляпках. — Но как это сделать, ваше величество? — робко спросил Пуппо. — Нет. Ничего проще. Мода меняется, когда люди устают от однообразия. Вот открывают они свои газеты и журналы и читают, что сегодня мода такая-то или другая. Люди никогда это не обсуждают, а сразу подчиняются. Ты пойдешь в редакции газеты журналов и заколдуешь буквы. «Заколдую буквы», — удивился Пуппа. «Вот именно. Заставь их написать, что носить птиц на шляпках уже не модно. У твоей бедной шляпницы сразу окажется очень модный товар, и тысячи птичек тоже спасутся». Поблагодарил мудрого короля и полетел исполнять приказания. Гном обошел редакции всех газет. В каждом городе и во всей стране появились заметки о новой моде. Иногда Пуппа заколдовывал буквы, и все читали только то, что хотел гном. Иногда он вкладывал нужные слова прямо в головы ужасно занятых редакторов, и тогда сразу появлялись нужные статьи. Если задуматься, некоторые мысли в наших головах вот так и появляются, будто внушенные маленькими мудрыми феями, гномами или эльфами. На следующее утро бедная шляпница открыла газету и прочитала, что носить птиц на шляпах совсем не модно. Это вчерашний день. Сегодня носить надо только ленты и кружева. Как вы можете себе представить, радость женщины не знала границ. И Пуппа получил большое удовольствие, обходя шляпные магазины и выпуская на волю птиц. В один день все они стали немодными и были выброшены за ненадобностью. Птицы полетели в леса и поля, распевая благодарственные песни доброму гному. Иногда охотник случается долго целиться в птичью стаю, стреляет, но безо всякого результата. Теперь-то вы знаете, почему?